Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Юрия Верховского. Юрий Никандрович Верховский, русский поэт, переводчик и историк литературы. Родился 23 мая по старому стилю 1878 года в сельце Гришневе Духовщинского уезда Смоленской губернии в семье разночинца-интеллигента. Отец Никандр Иванович Верховский в молодости состоял некоторое время секретарем съезда мировых судей, а потом до последних дней жизни был присяжным поверенным в Смоленске. Кроме того, в молодые лета он занимался и литературным трудом, преимущественно переводами в области географии и путешествий. И ему в этом активно помогала его жена, матушка поэта Лидия Максимовна, урожденная Иванова. Как было сказано в одном документе сельца Гришнева, статского советника дочь. Матушка занималась в молодости живописью. Известно, что родителям поэта принадлежат переводы нескольких томов Элизеры Клю «Земля и люди», перевод книги «Альпийский мир» и ряд статей в журнале «Всемирный путешественник». Кроме Юрия, в семье было еще два сына. Старший брат Вадим Никандрович, впоследствии профессор химии, доктор педагогических наук, заслуженный деятель наук, орденоносец, и младший брат Владимир Никандрович, впоследствии агроном, служил в Пензенском земстве. И еще две дочери, старшая сестра поэта Ольга Никандровна, впоследствии Каратыгина, стала художницей и женой известного музыкального деятеля, профессора Петербургской консерватории Вячеслава Гавриловича Каратыгина. Многие годы преподавала в школе общества поощрения художеств в Петербурге. После Октябрьской революции продолжала деятельность художницы, трудилась в Ленинградском кружке друзей камерной музыки. И младшая сестра Лидия Никандровна Верховская тоже стала художницей, делала выставки своих работ. Несколько ее картин находятся в экспозиции Русского музея. Первоначально маленький Юра обучался дома. Добрым, но взыскательным педагогом была его матушка. Затем Юрий стал учеником Смоленской классической гимназии, откуда перешел уже в пятый класс 4-й Ларинской гимназии в Петербурге. По ее окончании в 1898 году Юрий Верховский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Ко времени студенчества относится и его первое выступление в печати. Два стихотворения в «Вестнике Европы» за ноябрь 1899 года. Пожалуй, уже приспела пора перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Тени ночные, в вас тайны созвучья». Тени ночные, в вас тайны созвучья, образы дня, вы понятны, как рифмы. Ночью земля и прекрасней, и луч, грезы над миром парящие нимфы, вьются туманами, звуками стелятся, смутными чарами, полными шелеста. За деревьями плачущий месяц, за туманами нежная даль, а в душе властно нежащих песен безмятежно жемчужная гладь. Мир проснется с рыданием под лучами суровыми, золотыми цепями рассвета окованный. Стихотворение «Как настанет ночь, все звуков жду я». Как настанет ночь, все звуков жду я, им навстречу ощупью бреду, и они, сплетаясь и враждуя, говорят в струящемся бреду. И безвольно душу я раскрою перед пышной плещущей игрой, дам скорей в себя ворваться рою снов и грез, колдующей порой. И живому, чающему духу откровение зиждущего жду, и на радость алчущему слуху все приму, неспосланное уху, все как дар и ласку, и вражду. Стихотворение над мирно угасшим закатом. Над мирно угасшим закатом за черной, усталой водой печален и кроток и бледен всплыл месяца серп молодой. Я видел, над грустной землею он вдумчивым взором поник, а в речке задумался кротко печальный и бледный двойник. По топкому берегу шел я, казалось, мы были втроем. Я — месяц на небе и месяц, качаемый темным ручьем. А месяц с небес загляделся туда, где чернела река, и видел меня на болоте, в воде моего двойника. Стихотворение «В туманный зимний день я шел равниной снежной». В туманный зимний день я шел равниной снежной, с оцепенелою безмолвною тоской. И веял на меня холодный, безнадежный, покорный, мертвенный покой. Потупя голову в бесчувственном скитанье, казалось, чей-то сон во сне я стерегу, и, обретая вновь мгновенное сознание, увидел розу на снегу. В 1902 году Юрий Верховский завершил обучение в Петербургском университете. Он окончил курс по романо-германскому отделению. Кандидатскую работу по средневековой латинской поэзии о вагантах писал у академика Александра Николаевича Веселовского, которым и был оставлен при университете. С того же 1902 года стал членом неофилологического общества. Занимался переводом Петрарки. Параллельно трудился в Азиатском музее Академии наук по разборке, описанию и каталогизации библиотеки академика Ариста Аристовича Куника. В 1903 и 1904 годах Юрий Никандрович трудился библиотекарем Политехнического института. С 1905 по 1909 год состоял преподавателем Преображенской новой школы, читал в ней курс западноевропейских литератур и одновременно был преподавателем педагогических курсов Александра Сергеевича Черняева, где вел курс русской литературы. Кроме того, в 1906 году вместе с профессором Дмитрием Константиновичем Петровым занимался разборкой и каталогизацией рукописей своего учителя, покойного академика Александра Николаевича Веселовского, и вошел в академическую комиссию по изданию его трудов, да был ее секретарем вплоть до 1911 года. Примерно тогда же, занимаясь поэтами пушкинской поры, Юрий Верховский основную направленность сосредоточил на творчестве Евгения Абрамовича Баратынского. Получил от Академии наук две научные командировки, а также при Академии наук вошел в комиссию по изданию Академической библиотеки русских писателей. Стихотворение из цикла «Напевы Фета». Уедешь, и север помянешь добром. Малиновый клевер разостлан ковром. К калитке садовой скорей подойди, как запах медовый отраден груди. От нас недалеко, до первой межи, зарывшись глубоко в траве полежи. Дыша и мечтая, лицо запрокинь, вон быстрая стая уносится в синь, следя за полетом родных журавлей, о юге далеком мечтай, не жалей. стихотворение из цикла «Отсветы». Когда уж ночь давно, когда не слышны мне тревожные жизни содрогания, люблю, задумавшись в глубокой тишине, читать душой твои создания. В полночном трепете яснеет мысль моя, и сердце пламеннее бьется, ему понятнее тревоги бытия, в него поток волнений льется, как близки, как томят в созвучиях твоих души тоскующей порывы, как сердце чувствует живую силу в них и шлет на них свои отзывы. Мне кажется тогда, что понял я тебя, моими грустными мечтами тебе я предаюсь, тоскуя и любя, твоими плачу я слезами. Стихотворение из цикла вариации на тему Александра Пушкина «Цветы последние милей роскошных первенцев полей». Когда черемуха повеет стыдливой негою весны, когда восток уж розовеет, но вьются трепетные сны, о, как я рвусь в поля родные, забыться в радостной тиши, как тяжки стены городские для молодеющей души, но тяжелей, чем жаждать встречи и без надежды изнывать прощальный звук последней речи, душой взволнованной впевать. Но мне грустнее любоваться багрянцем осени золотой, ее цветами упиваться, чтоб с ними тотчас расставаться для жизни чуждой и пустой. Стихотворение из цикла «Сонеты» Вячеславу Иванову, мастеру сонета. Первая часть «Дева-птица». В прозрачный час перед рассветно-синий я деву-птицу тайно стерегу. На матовом, жемчужном берегу вдыхая трепет лилий и глициний, святую дрожь я в сердце сберегу. Она близка, и крыльев блеск павлиний меня слепит игрой цветов и линий, всецветный рай на брезжущем лугу. В венцах лучей сияющие пятна, в алмазных брызгах трепетные перья, и вещий взор мне таинство раскрыл в рассветный миг бесчарно и понятно. Святая грань заклятого преддверья, жду радужных объятий райских крыл. Спустя некоторое время после литературного дебюта в ноябре 1899 года стихи и рецензии Верховского появляются в журнале «Мир Божий», впоследствии переименованном в «Современный мир», а потом и в других журналах. Сразу большое количество произведений поэта, 20 стихотворений и 2 поэмы, появились в альманахе «Зеленый сборник», который вышел в конце 1904 года. Последствием выхода сего альманаха было полученное от Валерия Яковлевича Брюсова приглашение Верховского в издательство «Скорпион», где в 1908 году вышла первая книга стихов поэта «Разные стихотворения». Вторая книга стихов Юрия Верховского «Идиллии и элегии» вышла в 1910 году уже в издательстве Вячеслава Иванова «Оры». С 1911 по 1915 год Юрий Никандрович состоял профессором по кафедре всеобщей литературы на высших женских курсах в городе Тбилиси. Там он печатался в газете «Кавказское слово», при этом продолжая появляться и в московской, и петербургской печати. 1915 и 1916 годы – начало интенсивного труда Юрия Верховского над переводами национальных поэтов – грузинских, армянских, латвийских и литовских – для сборников издательства «Парус» под редакцией Алексея Максимовича Горького. В те же лета, по возвращении из Тбилиси, Юрий Никандрович Верховский преподавал историю литературы в двух московских женских учебных заведениях – Мариинском училище и частной гимназии, а также прочел курс лекций в Народном университете имени Альфонса Леоновича Шанявского. В 1916 году Верховский был вторично оставлен при Петербургском университете теперь уже профессором Ильей Александровичем Шляпкиным по кафедре русской словесности. Получив стипендию, он подготовил темы для магистрантского экзамена, который сдал весной и осенью 1917 года. По народной словесности, древней письменности и новой русской литературы XVIII века у профессора Ильи Александровича Шляпкина. По истории русского языка у академика Алексея Александровича Шахматова. По польской и сербской литературе у профессора Петра Алексеевича Лаврова. И по французской литературе у профессора Дмитрия Константиновича Петрова. До начала революционных событий в 1917 году в издательстве «Мусагет» успел выйти первый том собрания сочинений Юрия Верховского «Стихотворения, сельские эпиграммы, идиллии, элегии». Стихотворение «Через лес заглохшей тропинкой». Через лес заглохшей тропинкой один пробираюсь в темь, а уж ночь скользит невидимкой, померк незаметно день. Тишина трепещет невнятно, и лес неподвижный жив, и ветвей объятья прохладны, и я погружаюсь в них, а за мной, сквозь чащу мелькая, во храм потаенных снов, далеко аллея, как пламя, спешит запылавший Бог. Фрагмент стихотворения «Да, хорошо мне здесь, и книги, и природа», эпиграфом к которому взята строка Николая Михайловича Языкова «Здесь благодатное убежище поэта». «Да, хорошо мне здесь, и книги, и природа, и мысли ясные, и ясная погода, спокойствие души и жизни полнота, гуляешь, над тобой лазурь и высота, вокруг то море ржи, то лес прохладно-шумный, и всюду тот покой, свободный и бездумный, тот вольно дышащий и верящий покой, и мир, и тишина, и лад души людской, взволнованной душой всегда везде желанный, ее спокойствие приют благоуханный, которого бы искать напрасно было там, по грязным улицам, по пыльным городам. Ведь здесь и зной, и дождь, и грозы, и ненастья напоминают мне младенческое счастье, когда вся жизнь души ясна, проста, легка, с природой милою, таинственно близка. Стихотворение, глаза, лиловые фиалки. Глаза, лиловые фиалки, цвели в тени твоих ресниц. Под взором любящей весталки душа безвольно пала ниц. Высоко плыли облака, цвели пронизанные светом, но им во след влеклась тоска, дышала грозовым обетом. Заворожен волшебным словом, я безвозвратно изнемог. Перед твоим огнем лиловым я пламень жертвенный зажег. На беломраморном челе святая тень лежала грозно, глася поникнувшей земле, глася душе безгласной поздно. Стихотворение «Твой поцелуй мне мил и странен». Твой поцелуй мне мил и странен, я им сражен, смертельно ранен. Меня язвит его печать, и сам не верю я, ужели уста смущенные посмели твоим замедлив отвечать. Но как я счастлив поневоле от этой сладости и боли, изнемогая, как во сне, и в каждом жизненном биении блаженной смерти упоенье с тех пор дано тобою мне. Весной 1918 года Юрий Верховский был избран профессором Пермского университета по кафедре новой русской литературы, где жил и трудился 3 года, с 1918 по 1921. В это время он готовил к печати антологии поэтов-декабристов и поэтов пушкинской эпохи, которых подразделил на поэтов-певцов, поэтов-образных и поэтов-слова-мысли. В 1919 году в Москве увидел свет подготовленный Юрием Верховским сборник «Поэты пушкинской поры» с его предисловием. В 1921 году Юрий Никандрович возвратился в Петроград. Поэт на протяжении многих лет собирал творческое наследие и материалы по биографии Антона Антоновича Дельвига. Итогом этих усердий стала биографическая книга о нем, появившаяся в 1922 году. В том же 1922 в издательстве «Мысль» у самого поэта вышел новый сборник его стихотворений «Солнце в заточении». В 1924 году, после переезда в Москву, Верховский состоял профессором Института слова, но в связи с его закрытием в 1925 стал профессором высших государственных литературных курсов по русской и всеобщей литературе, а также членом-корреспондентом Государственной академии художественных наук. В конце 1929 года исполнилось 30 лет литературного и 25 академического труда Юрия Верховского. Получив со следующего года академическую пенсию, поэт посвятил все свое время исключительно литературному труду и в 1930-е годы занимался переводами Мицкевича, Боккаччо, поэтов Возрождения и грузинских лириков. Кроме собственного стихотворчества, Юрий Верховский продолжал свой труд, начатый еще в молодые годы, посвященный исследованию жизни и творчества Евгения Баратынского и подготовке полного собрания его сочинений и писем. К огромному сожалению, тетради со стихами и 2 больших тома оригинальных стихотворений самого Верховского погибли в блокаду. Во время войны пропал и весь материал, по сути, готовая книга о Баратынском, и около 100 писем Евгения Баратынского. Чемодан с рукописями попросту украли на Свердловском вокзале. Фрагмент стихотворения: «Столпились тесно липы, сосны, клены». Столпились тесно липы, сосны, клены. Над озером смыкаются кольцом, и в синеве сплетаются венцом их пышные зеленые короны. На нежных мхах их вековые троны, деревья никнут радостным лицом. Над зеркалом, над круглым озерцом, с улыбкой гордой царственные жены. И мирный свет проник зеркальность вод, и, не дробясь в сиянии и блеске, она лилась в журчании и плеске. Стихотворение «Душистый дух черемухи весенней» посвящено Надежде Григорьевне Чулковой. Душистый дух черемухи весенней, ее зелено-белую красу, одетую в рассветную росу, я полюбил душой моей осенней. Все жизненней, душистей и бесценней моя любовь мне в жизненном лесу. Все осторожней я ее несу. все путь мой долгий глуши и бессменней. Когда ее я вижу в светлой чаще, нарядную любимицу мою, я взгляд ее невинных глаз ловлю, и мне дышать в глуши все слаще, слаще. И долго я любуюсь и стою, и вновь иду, и счастлив, и пою. Стихотворение, чтобы не спугнуть поющей птички. Чтобы не спугнуть поющей птички, в моем алеющем саду послушной радостной привычке все осторожнее иду. И вечер золотой и чистый, с улыбкой думы на челе, зеленокудрый и росистый, одною песней голосистой дарит возлюбленной земле. И эту легкую прохладу, и этот свет, и этот сад, и этот льющийся по саду любовной песней аромат. Во время Великой Отечественной войны, будучи эвакуирован в город Свердловск, Юрий Никандрович Верховский публиковал свои поэтические произведения в таких изданиях, как «Говорит Урал», «Уральский современник», «Уральский рабочий», «Литературный Урал» и «Тагильский рабочий». В 1943 году в городе Свердловске вышла книга его поэзии «Будет так». В стихах этого сборника был призыв поэта к героизму и вера в победу. Парадоксально, но война оказалась фактором, примирившим Юрия Верховского с советской властью. Хотя своего неприятия к ней он нигде не высказывал, во всяком случае письменно. И вот что интересно. До 1941 года подавляющее большинство его стихотворений были подписаны двойной датой – по старому и по новому стилю. И лишь в военные годы двойная датировка исчезает. Несколько слов о личной жизни поэта Верховского. Юрий Никандрович был женат на Александре Павловне, которая трудилась педагогом и служащей библиотеки. Имела звание библиотекаря первого разряда по службе в библиотеке Академии наук. У супругов было двое детей. Дочь поэта Поликсена Юрьевна стала художницей. Сын Никита Юрьевич – капитан военно-морского флота, награжденный медалями за боевые заслуги и за оборону Ленинграда. Позже был поэтом, фельетонистом и театральным критиком. Стихотворение «Ах, душечка моя, как нынче мне светло». Ах, душечка моя, как нынче мне светло. Смотрю и слушаю, от сердца отлегло. День хмурый не томит и не гнетет немало. Твой чистый голосок звенит мне, как бывало. Вот песня милая, младенчески проста. Тебе сама собой приходит на уста. Ребячьей резвости не ищешь выражения, а словно хоровод твои ведет движение. И жизнью солнечной живешь сейчас вполне. И так улыбкою одною светишь мне, что счастье твое святою детской силой всю жизнь мне делает желанною и милой. Стихотворение «Нет, я не помню первой встречи». Нет, я не помню первой встречи. Не потому, что шли года, твои глаза, движения, речи. И знал я, и любил всегда. Нет, я не помню расставания, последних слов, пожатия рук. Жестокий, горький час прощанья для нас не пробил нежный друг. Но ни свидания, ни разлуки, ни без тебя и ни с тобой. За что ж отчаяние и муки? Явись и протяни мне руки, мне обреченная судьбой. Стихотворение «Я все тот же, чужда мне коварность». Я все тот же, чужда мне коварность, и тебе, что уже далека, возглашаю теперь благодарность, благодарность за миг на века. Предо мною открыта безмерность и покой неоглядной реки, осени же воскрыльями верность и напутствие мне из реки. Явный мир поэт Юрий Никандрович Верховский покинул на 79-м году жизни. Он скончался 23 сентября 1956 года. Тело поэта похоронено на Ваганьковском кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи «По творчеству поэта» Юрия Никандровича Верховского прозвучит стихотворение «Не вечно я один в бессонный час». Не вечно я один в бессонный час, во мгле окна тускнею отраженный, чернее смутно впадинами глаз, как волхвованием тьмой завороженный. Но тайнодейством жизни окруженной, когда вокруг последний свет погас, видений сон идет преображенный, так близкий нам и роковой для нас. Я слышу говор, шепот, смех, рыдание. Мне чудятся и страсти, и страдания. Единая, как ночь, земная страсть и вечной грезы любящая власть, лишь дымкой сна обвив свои создания, им мощь дарит воспрянуть, но не пасть. О Юрии Никандровиче Верховском нельзя сказать, будто его забыли. Творчество поэта порой являлось предметом диссертационных исследований и статей в указателях к изданиям Блока, Брюсова, Кузьмина и других современников обязательно встречается его фамилия. Он непременно упоминается в солидных исследованиях по литературе рубежа XIX-XX веков. Его называли и одним из самых классичных поэтов Серебряного века, и упоминали в числе ведущих неоклассиков, пытавшихся примирить поэтические системы пушкинской поры и эпохи символизма. Однако и известным Юрия Верховского тоже не назовешь. Возможно, еще и от того, что у него не было своей визитной карточки, этакой значимой и знаковой книги стихов, так необходимой любому поэту. Его стихи публиковались в очень известных тогда издательствах «Скорпион», «Оры», «Мусагет», а в библиотеках и в собраниях библиофилов вполне можно было встретить, если и не все издания, то, во всяком случае, большинство из них. Но после 1943 года книг не было. Хотя попытки издать Верховского были. Известно, что сборники его стихов в конце 1940-х годов составляли поэты Борис Пастернак и Надежда Александровна Павлович. Однако попытка издания не удалась. Период с 1960 по 1990-е годы поэзия Верховского изредка и совсем по чуть-чуть попадала к читателю, но ее было до обидного мало. Меж тем представлять Юрия Никандровича Верховского малым поэтом Серебряного века значит совершать ошибку. Он был фигурой заметной, имел, как говорят сейчас, свою нишу, никем более не занятую. Тот самый классический символизм, который современникам его казался несовременным, а для потомков стал в его творчестве главной чертой. И вот спустя 130 лет со дня рождения и более чем через полвека после смерти Юрия Никандровича Верховского, возможно, та самая значимая книга его стихотворений пришла к читателю. В 2008 году в издательстве «Водолей» в серии «Серебряный век Паралипоменон» увидела свет книга поэзии Юрия Верховского «Струны. Собрание сочинений». Огромный вклад в подготовку издания внесла поэтесса, филолог и искусствовед Вера Владимировна Калмыкова, которая с большим тщанием подготовила текст издания, а также стала составителем сборника, автором статьи о поэте и комментариев к стихотворениям. Конечно же, и эта книга не смогла вместить всего. Так, за пределами данного издания остались, в частности, переводы Верховского и основная масса его литературных исследований. Публикация этих материалов – дело будущего. Вполне вероятно, что отыщутся и другие, неизвестные или утерянные его поэтические произведения. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!